Дочь Луны и сын Солнца. Самская сказка. Долгий-долгий день ездит Солнце в берестяной кереже по синему небу, осматривает свои земли. Утром медведь его везет, в полдень олень-бык, а к вечеру олень-важенка. Много, очень много дел у Солнца. Надо дать жизнь всему, что должно родиться. Надо растить деревья, ягель и травы. Надо светить зверям, людям и птицам, умножая богатство солнца. К вечеру устает солнце, валится без сил за море. Ему бы уснуть, отдохнуть. А тут сын, Пейвальке солнечный луч, пристает. Отец, пора мне жениться. Что верно, то верно, пора. А есть ли у тебя невеста? Нет. Примерял я свои золотые сапожки земным невестам. Ни одной не пришлись в пору. Ноги у них тяжелые. От земли не оторвешь, а мне в небе летать. Не там ты ищешь невесту, Пейвальке, сказала солнце. Спрошу я луну. Слух был, что дочь у нее родилась. Хоть и беднее нас луна, а все же... как и мы, по небу ходит. Дождалось солнце того дня, когда луна утром вышла на небо. Подкатилась к ней поближе, спрашивает, скажи, соседка, не растет ли у тебя дочка хорошая? У меня для нее жених есть, сын мой, Пейвальке солнечный луч. Затуманилась мать луна, отвечает, мало еще дитя моя дочка. На руках держу и не чую, есть она или нет. Чуть светится, куда ей замуж? Ничего, говорит солнце, наш дом богатый. Откормим, дородный будет. Дай, пусть посмотрит на нее мой Пейвальке. Ой, нет, испугалась луна и закрыла дитя тучкой. Сожжет он ее, твой Пейвальке. Скажу тебе правду. Уже есть у нее суженый, Найна с северной сияние. Вон он, над морем ходит. Ах так, рассердилось солнце. Значит, нам отказ из-за какой-то полоски? Видно, ты забыла, соседка, что я всему даю жизнь, что у меня богатство, у меня сила. «Сила твоя, сосед, сильна только в половину», — молвила луна. «А в сумерки где ты? А ночью? Долгой зимой где твоя сила? А Найна с северной сияние и зимой, и ночью дает свет». От таких слов еще пуще взъярилось солнце. Мечет огненные стрелы, пышет жаром гнева, все равно кричит. «Женю сына на твоей дочке!» Загремел гром, завыли ветры, вздыбились в морях воды, ходуном заходили горы. Шатко стало на земле, сбились в кучу стада оленей, попрятались в вежи люди. Поскорей ушла мать луна в ночную темень, думает, видно, надо спрятать дитя от солнечных лучей подальше. Присмотрела на озере плавучий остров, где жили старик со старухой, добрые люди, и сказала, вот кому доверю свою дочку. Устало бушевать солнце, затих гром, улеглись ветры. Пошли старик со старухой в лес бересту драть. Видят, висит на еловой лапе серебряная люлька, никого в ней нет, только слышится детский голос. Нет, нет меня, а вот я. Смотрит, лежит в люльке дитя, на вид людское, но все так и светится лунным светом. Отнесли старики домой люльку, радуются, что есть теперь у них дочка. Стали ее растить, слушается она старика, как отца родного, слушается она старуху, как мать родную, а ночью выйдет из вежи, поднимет личико к луне, протянет к ней руки и лучится еще сильнее. Научилась она шить из оленьих шкур пологи и одеяла. Научилась расшивать их бисером и серебром. А станет играть, крикнет: «Нет я, нет меня!» И исчезнет. Только смех звенит рядом. Так и назвали ее старики. Некия. Выросла Некия, девушкой стала. Личико у нее круглое, румяное, как ягода-морошка. Волосы нити серебряные, а сама тоненькая и вся светится. Дошел слух до солнца, что живет на острове невеста, на земных дочерей не похожа. Послало солнце к ней сына своего Пейвальке. Прилетел Пейвальке на остров, заглянул к старикам в вежу, увидал он Некию, и мила она ему стала. «Примерь, — говорит красавица, — мои золотые сапожки». Вся зарделась Некия, стала примерять сапожки и вдруг закричала: «Ой, жжет! Больно!» «Ничего, — утешает Пейвальке, — привыкнешь». Хотел он обнять Некию, унести с собою, но она крикнула: «Нет меня, нет меня, нету!» И словно тень растаяла, исчезла, а золотые сапожки остались у порога. До ночи таилась Некия в лесной чаще. А когда поднялась в небе луна, пошла, пошла по лунной дороге через леса, через горы, через тундру. Мать луна вела ее к морю и вывела на пустынный берег к одинокому дому. Вошла Некия в дом. Никого в нем нету. Грязно, не прибрано в доме. Принесла Некия воды, вымыла дом, все прибрала. Захотелось ей спать. Обернулась она старым веретеном, воткнулась в стенку и задремала. В сумерках услышала Некия тяжелую поступь. В дом вошли воины в серебряных доспехах, один другого сильнее и краше. Это вошли братья-сполохи. Впереди старший брат их и вождь Найнос Северное Сияние. «Чисто в нашем доме, — сказал Найнос. — Видно, пришла к нам добрая хозяйка. Где она таится, не вижу, а чую, смотрит живыми глазами». Сели братья за ужин. Поели, стали играть. Затеяли между собой битву. То схватятся в рукопашную, то рубятся мечами. Белым огнем сверкает оружие, алые сполохи пляшут в небе. Запели братья песню воителей в небе, и один за другим улетели. Только Найнос светлой тенью остался в доме. Стал он просить: «Покажись, кто ты? Если старая старушка, моей матерью будешь. Если моя ровесница, будешь сестрой. Если юная девушка, назову невестой». «Это я», — тихо молвила Некия в сумерках ранней зорьки, и предстала перед Найносом. А он спросил ее: «Пойдешь ли за меня замуж, Некия?» «Пойду, Найнос», — чуть слышно ответила Некия. Но тут заря разгорелась, выглянул край солнца. Крикнул Найнос: «Жди меня, Некия!» И умчался, будто его и не бывало. Каждый вечер прилетали Найнос и его братья к родному дому. Каждый вечер затевали игрища в небе, а на утренней зорьке улетали. Просила Некия Найноса: «Останься, Найнос! Хоть денек побудь со мною». «Не могу, — отвечал Найнос, — ждут меня за морем небесные битвы». Стала думать Некия, как удержать Найноса. Сшила она полог из оленьих шкур, вышила на нем серебром звездный пояс и большие звезды и развесила под потолком в доме. К ночи прилетел Найнос со своим войском. Натешились они в небе, наигрались и легли отдыхать. Крепко спит Найнос, а нет-нет, глаза откроет. Видит над ним темное небо и звездный пояс. Значит, ночь еще, вставать рано. Проснулась Ниекия, вышла из дома, а дверь притворить забыла. Открыл Найнос глаза. За дверью ясное утро. Медведь везет солнце по синему небу. Выскочил Найнос из дома, зовет братьев, но тут солнце его увидало, охватило жаром, к земле прижало, бросилась к суженому Ниеке, заслонила его от солнца своим телом. Поднялся Найнос, стал светлой тенью и в вышине растаял. А солнце схватило Ниекию за косы, обожгло огненным взглядом, стало звать сына своего Пейвальке. «Убей, не пойду за Пейвальке!» — заплакала Ниекия. Швырнула тогда солнце Ниекия матери Луне на руки. Приняла ее мать Луна, к сердцу прижала, так с того времени и держит. «Видишь?» Тень ее личика на лунном лике. Смотрит, смотрит Ниекия на светлую полоску над морем, на битвы сполохов в небе, и глаз оторвать не может.